Тогда на Сенной, после драки с торговцем пылью, после того, как он увидел во сне Косолапова и оберфюрера, он несколько часов неподвижно лежал, глядя в стену. Прошла ночь. Утром Иван встал, умылся, побрился и даже постирал одежду. Пока вещи сушились, он обкатывал дальнейший план действий. Еще через несколько часов, натянув слегка влажные тельняшку, штаны и куртку, Иван решил, что готов. Он расплатился за койку, три патрона, попросил завтрак. Съел до крошки безвкусную кашу, выскоблил тарелку дочисто. Отправился бродить по платформе. Ему нужны были определенные люди. Или, скажем так, очень определенные. Узел Садовая Сенная Спасская словно создан для встречи разных языков и наций. Метрошный Вавилон. Увидев цыганенка, он дал ему патрон и попросил отвезти к барону. «Почему мы должны тебе помогать?» — спросил тот, выслушав Ивана. «Потому что ангелы просят помочь». Барон вздрогнул. «Марио Ланца», — назвал имя Иван. Цыганский барон посмотрел на диггера внимательно, погладил седые усы. «Скажите ему, что это был Иван Горелов. Он знает». Через несколько часов он был уже на гостинке. В ярком цыганском одеянии диггера было трудно узнать. Там он и переговорил с Зонисом. Узнал про свадьбу и смерть Шакилова. Потом отправился дальше. Выбрав время, Иван спустился в коллектор, ведущий из люка в переходы между станциями. Оставив молодых цыган сторожить лаз, Иван по длинной бетонной кишке спустился к серой металлической двери. «Секретный объект, говорите?» «Ага, ага. За прошедшее время здесь ничего не изменилось. Даже камни, что кидал Иван, лежали на прежних местах. Пулемет в потолке смотрел на Ивана круглым черным глазом. Иван вздохнул. Теперь основное. Карточку ему чудом удалось сберечь. Каким-то шестым чувством он догадался спрятать ее по пути с Балтийской. Прежде чем его взяли люди с техноложки и начали допрашивать. Как затылком чувствовал. Какой-то частью рассудка Иван понимал, почему они так поступают. Звездочет мертв. Его безумная теория о Лаэрс никому не нужна. Зачем, когда свет есть, и его можно использовать? Технологии не нужны перемены. Если подумать, перемены вообще никому не нужны. Что теперь? Иван выпрямился, вздохнул и пошел вперед. Ствол пулемета начал поворачиваться. Иван поднял карточку, как щит над головой. Он понятия не имел, как устроена система охраны таких объектов. Микроволновая пушка, говорите? Интересно, в какой момент она выстрелила, превратив энигму из крутого диггера в слепого полусумасшедшего старика? За три шага до двери. За два. Иван дошел и встал перед дверью. Серая краска на двери была покрыта слоем пыли, едва различимая надпись «Посторонним вход в Оспор». Иван стоял, чувствуя, как на затылке собираются мурашки. Пулемет смотрел на диггера сверху. Иван ждал. Ничего не происходило. Иван оглядел дверь. Сердце билось так, что слышно на поверхности. Ничего. Стоп. В очередной раз, оглядывая, он наткнулся взглядом на маленький металлический кружок, практически одного цвета с дверью. Иван помедлил, Потом приложил карточку к кружку. Бух, бух, сердце. За долгое мгновение до того, как за дверью что-то пискнуло, и в центре двери загорелся крошечный зеленый светодиод, Иван успел вспомнить, сколько всего произошло за это время. Война, похищение генератора, штурм маяка, газовая атака, предательство, смерть, долгое возвращение, ЛАЭС, атака тварей. Успел вспомнить лица. Оберфюрера со сцарапанной рожей и бешеным светом голубых глаз. Мишу, ставшего все-таки диггером. Манделу, который не боялся дышать наверху. Звездочета, Шакилова, Седова, Лали, Марио. Всех. Таня, подумал Иван. Вот и все кончено. Сейчас я изжарюсь. И вдруг загорелся зеленый огонек. В двери пискнуло, затем щелкнуло, и она начала медленно открываться. Иван закрыл мертвецу глаза и выпрямился. Мертвая тишина. Иван оглядел присутствующих. Таня вскочила, лицо белое. На Ивана смотрел генерал. «Ты все-таки поразительный человек. Почему ты не со мной, Иван?» Мемов покачал головой. «Теперь уже поздно, к сожалению. Арестуйте его», — приказал он охранникам. Серые двинулись к Ивану с двух сторон, поднимая автоматы. «Ну-ну», — подумал диггер. Иван опустил ружье в расслабленных руках. Перезарядить его он просто не успеет. Генерал посмотрел на Ивана. «Ты же знал, что прийти сюда — это самоубийство. Знал?» «Да», — сказал Иван. «Конечно». «Тогда почему пришел?» «Иногда свобода — это право выстрелить себе в висок». «Надоело бегать. Зло должно быть наказано, генерал». «Я так думаю». Иван выпрямился. Адмиральцы подошли к нему с двух сторон. Один из них был бородавчатый, тот, что с восстания. Иван усмехнулся. «Какая приятная встреча!» «Бросай оружие, козел!» — приказал бородавчатый резко. В руках у него был калаш. «А надо?» — спросил Иван. Краем глаза он видел, как двигается Пашка на своем кресле-каталке. «Вжи, вжи!» «Бросай, кому сказано!» Иван пожал плечами. «Надо, так надо». Отпустил правую руку. Ружье прикладом стукнулось о гранитный пол. Плавно отпустил левую руку. Стук. Ружье ударилось и лежало теперь на полу. Жаль. Хорошая штука. Адмиральцы подошли вплотную. «Мои любимые конфеты», — сказал Иван, медленно поднимая голову. — Слышишь, урод? — Бато... — Нет! — крикнул генерал. — Нет!